Глава 3. Паника очистила туннель от людей. 30 тысяч человек вымела она из штолен. Отряды в неповрежденных штольнях, услышав грохот взрыва, немедленно прекратили работу. «Море ворвалось!» — закричали они и бросились бежать. Инженеры с револьверами в руках удерживали их. Когда же их настигло облако пыли и стали прибегать объятые ужасом люди, их уже не могли удержать никакие угрозы. Рабочие кидались на поезда с камнем и уезжали. На стрелке один из поездов сошел с рельсов и этим сразу задержал 10 других. Толпы рабочих бросились в параллельную штольню. Они задерживали проходившие там поезда, становясь на рельсы и крича. Но поезда были уже переполнены, и началась ожесточенная борьба за места. Паника усиливалась еще тем, что никто не знал, что же, собственно, произошло. Было только известно, что случилось нечто ужасное. Инженеры сначала пытались образумить людей, но когда с поездами стало прибывать все больше и больше обезумевших рабочих, кричавших «Туннель горит!», когда дым стал подползать из темных штолен, они сами поддались панике. Все поезда шли теперь к выходу из туннеля. Толпа, мчавшаяся с диким ревом, задерживала входившие поезда с материалами и сменами рабочих и гнала их в обратном направлении. Таким образом, через 2 часа после катастрофы туннель на протяжении 100 километров был всеми покинут. Машинисты внутренних станций тоже обратились в бегство, и машины остановились. Лишь кое-где 2-3 отважных инженера остались на станциях. Инженер Берман защищал последний поезд. Этот поезд, в котором было 10 вагонов, стоял на готовой части чистилища, где происходила клепка железных конструкций, в 25 километрах от места катастрофы. Осветительная установка и здесь была испорчена, но Берман установил аккумуляторные лампы, мерцавшие сквозь дым. 3000 человек работали в чистилище. Около 2000 уже уехало. Последнюю 1000 Берман хотел вывести на оставшемся поезде. Они прибегали, тяжело дыша, небольшими кучками, и в диком страхе кидались на вагоны. Народ все прибывал. Берман ждал терпеливо, так как многим рабочим чистилища нужно было идти до поезда 3 километра. «В путь! Давай отправление!» «Мы должны подождать остальных!» — крикнул Берман. «No dirty business now! В моем револьвере 6 зарядов!» Берман был немец, маленького роста, седой, коротконогий. Шутить он не любил. Он ходил вдоль поезда, кричал и бронился, обращаясь к головам и кулакам, возбужденно двигавшимся наверху в дыму. «Не безобразничать! Вы все выберетесь!» Берман держал взведенный револьвер в руке. При катастрофе обнаружилось, что все инженеры были вооружены. Когда, в конце концов, угрозы стали слишком громкими, он поместился на локомотиве рядом с машинистом и пообещал застрелить его, если тот осмелится пустить поезд без приказания. На всех буферах и цепях висели люди, и все кричали в один голос: «В путь! Трогай!» Но Берман все еще ждал, несмотря на то, что дым становился невыносимым. Вдруг раздался выстрел, и Берман свалился на землю. Поезд тронулся. Толпы отчаявшихся людей в бешенстве гнались за ним и, в конце концов, хрипя, запыхавшись, останавливались, и эти толпы оставшихся отправлялись по шпалам и щебню в 400-километровый путь. Чем дальше они продвигались, тем более грозно звучали возгласы «Мак, твои дни сочтены». Но за ними, далеко позади, шли еще толпы, другие, еще и еще. Начался страшный бег по туннелю. Бег ради спасения жизни, которым впоследствии полны были газеты. Чем дальше бежали толпы, тем яростнее и бешенее они становились. По дороге они разрушали все склады и машины. Их ярость и страх не уменьшились даже тогда, когда они достигли места, где еще горел электрический свет, и когда появился первый спасательный поезд, который должен был всех увезти. Они боролись друг с другом за места с ножами и револьверами в руках, хотя находились уже вне всякой опасности. Когда глубоко в туннеле произошла катастрофа, в Мак-Сити была еще ночь. Было пасмурно. Тяжелые плотные тучи на небе тускло багровели в зареве светлых ночных испарений самого бессонного города этой бессонной эпохи. Мак-Сити лихорадил и шумел, как днем. Земля до самого горизонта была покрыта непрестанно двигавшимися раскаленными потоками лавы, от которых подымались искры, вспышки огня и клубы пара. Мириады огоньков сновали туда и сюда, как инфузории в микроскопе. Стеклянные крыши машинных залов на уступах выемки трассы сверкали, как зеленый лед в лунную зимнюю ночь. Резко звучали свистки и звонки, кругом гремело железо и сотрясалась земля. Поезда мчались вверх и вниз, как обычно. Огромные машины, динамо, насосы, вентиляторы наполняли шумом сверкавшие чистотой помещения. Было прохладно, и рабочие, возвращавшиеся из туннельного пекла, зябко прижимались друг к другу. Как только поезд останавливался, они, стуча зубами, бежали в буфет выпить кофе или грога. Затем с веселым гамом вскакивали в трамвай, который развозил их по рабочим казармам и домам. В самом начале пятого часа уже распространился слух о том, что в туннеле случилось несчастье. В четверть пятого разбудили Гарримана, и он, заспанный, едва волоча ноги от усталости, пришел в главную контору. Гарриман был энергичный и решительный человек, закаленный на полях индустриальных битв. Но как раз сегодня он был в самом жалком состоянии. Он всю ночь проплакал. Вечером ему была доставлена телеграмма, сообщавшая, что его сын, единственная радость, оставшаяся у него в жизни, скончался в Китае от лихорадки. Горе его было безмерно велико, и в конце концов он принял двойную дозу снотворного порошка, чтобы заснуть. Он и теперь еще спал, когда звонил по телефону в туннель, чтобы узнать о подробностях катастрофы. Никто ничего не знал. Гарриман апатично и безучастно сидел в кресле и спал с открытыми глазами. В то же время осветились сотни рабочих домов в поселках. Послышались голоса и шепот на улицах. Тот испуганный шепот, который почему-то доходит до слуха даже крепко спящих людей. Стали сбегаться женщины. Из южных и северных поселков, приближаясь к сверкающим стеклянным крышам над выемкой, темными массами двигались к главной конторе группы женщин и мужчин. Они собирались перед унылым высоким зданием, и когда образовалась большая толпа, послышались возгласы. «Гарримана! Мы хотим знать, что случилось!» Вышел клерк с вызывающей равнодушной физиономией. «Мы сами не знаем ничего определенного». «Долой клерка! Не желаем разговаривать с клерками! Нам нужен Гарриман! Гарриман!» Толпа росла. Со всех сторон стекались темные фигуры, присоединившиеся к толпе перед зданием конторы. Наконец, Гарриман вышел сам. Бледный, старый, усталый и заспанный. И сотни голосов на разных языках с различными интонациями бросили ему один и тот же вопрос. «Что случилось?» Гарриман сделал знак, что хочет говорить, и водворилась тишина. «В южной штольне у бурильной машины произошел взрыв. Больше нам ничего не известно». Гарриман едва говорил. Язык прилипал у него к гортани. Дикий рев был ответом на его слова. «Лжец! Мошенник! Ты скрываешь от нас правду!» Гарриману кровь бросилась в лицо. Глаза выпучились от гнева. Он сделал над собой усилие, хотел заговорить, но голова отказывалась работать. Он ушел и хлопнул за собой дверью. В воздухе пронесся камень и разбил оконное стекло в первом этаже. Видно было, как один из служащих испуганно обратился в бегство. «Гарриман! Гарриман!» Гарриман снова показался в дверях. Он умылся холодной водой, и бодрость начала возвращаться к нему. Его лицо под шапкой седых волос побагровело. «Что за безобразие бить стекла?» — громко крикнул он. «Мы знаем только то, что я вам сказал! Будьте благоразумны!» Из толпы закричали, перебивая друг друга. «Мы хотим знать, сколько убитых! Кто убит? Имена!» «Вы — стадо дураков! Бабы!» — гневно закричал Гарриман. «Откуда я могу сейчас это знать?» Гарриман медленно повернулся и опять ушел, бормоча ругательства. «Гарриман! Гарриман!» Женщины протискивались вперед. Вдруг посыпался град камней. Народ, обычно беспрекословно подчиняющийся установлениям юстиции, в подобные моменты создает свои законы, вытекающие из врожденного правосознания, и тут же применяет их. Взбешенный Гарриман снова вышел, но не промолвил ни слова. «Покажи нам телеграмму!» Гарриман помолчал. «Телеграмму? У меня нет телеграммы! Я получил сообщение по телефону. Давай его сюда!» Гарриман и глазом не моргнул. «Хорошо, вы его получите». Через минуту он вернулся с листком из телефонного блокнота в руке и громко прочел написанное. Далеко разносились слова, на которых он делал ударение. «Бурильная машина! Южная штольня! Взрыв во время подрывных работ! От 20 до 30 раненых и убитых! Хобби!» Гарриман передал листок стоявшему поблизости и вернулся в дом. В один миг листок был изорван в клочья. Так много людей хотело прочесть его. Толпа на некоторое время успокоилась. От 20 до 30 убитых — это, конечно, ужасно, но это не такая уж большая катастрофа. Не нужно отчаиваться. Разве непременно он должен был оказаться около бурильной машины? Больше всего успокаивало их то, что телефонное извещение исходило от Хобби. И все-таки женщины не расходились. Странно, их снова охватило прежнее волнение. Глаза сверкали, сердца учащенно бились. Тяжесть легла на их души. В толпе обменивались робкими взглядами. «А что, если Гарриман лгал?» Женщины устремились к станции прибытия поездов и ждали, дрожа от холода, кутаясь в платки и одеяло. Со станции видна была линия железной дороги до самого устья туннеля. Мокрые рельсы блестели в свете дуговых фонарей, сливаясь вдали в тонкую нить. Внизу зияли две серые дыры. В одной из них показался свет. Вспыхнул ярче. Затем появилось огненное пятно. И внезапно, сверкая глазом циклопа, на линию вынырнул поезд. Поезда ходили еще вполне регулярно. Через равные промежутки времени спускались поезда с материалами и по обыкновению без расписания вылетали вверх поезда с камнями. То один, то три, то пять, то 10 подряд. Как это происходило изо дня в день, вот уже 6 лет. Это была картина, которую все наблюдали 1000 раз. И все же они с растущим напряжением встречали подымавшиеся поезда. Если в поездах приезжали сменившиеся рабочие, толпа обступала прибывших и забрасывала их вопросами, но те ничего не знали, так как выехали еще до катастрофы. Непонятно, как через каких-нибудь 10 минут после катастрофы мог распространиться слух о ней. Неосторожное слово инженера, невольный возглас у телефона — этого было достаточно. Но теперь ничего не было слышно. Ничего. Известия тщательно скрывались. До 6 часов новые партии рабочих и товарные поезда, как обычно, уходили в туннель. По особому распоряжению поезда шли только до 50-го километра. В 6 часов очередной смене сообщили, что сошел с рельсов поезд с материалами и надо расчистить путь. Рабочие должны быть наготове. Опытные проходчики качали головами и обменивались многозначительными взглядами. Должно быть, там совсем неладно. О, Господи! Женщинам приказано было очистить станцию, но они не подчинились. Повинуясь какому-то инстинкту, они стояли как вкопанные на рельсах и смотрели вдоль выемки вниз. Толпа все разрасталась. Дети, молодые парни, рабочие, любопытные. А туннель выплевывал камень без конца, без передышки. Вдруг толпа заметила, что поезда с материалами стали отправляться реже. Сейчас же беспорядочно загудели голоса. Потом отправка поездов в туннель прекратилась совсем, и толпу охватило еще большее беспокойство. Никто не верил басне о том, что сошедший с рельсов поезд загородил путь. Все знали, что такие случаи бывали ежедневно, и что движение поездов от этого не прерывалось. И вот совсем расцвело. Нью-йоркские газеты уже зарабатывали на катастрофе. «Океан ворвался в туннель. 10 000 убитых. Холодный блестящий свет поднялся из-за моря. Электрические фонари разом потухли. Только далеко на Малу, где внезапно стал виден дым пароходных труб, еще вращался огонь маяка. Как будто его забыли выключить. Через некоторое время погас и он. Ужасающе будничным показался вдруг сверкающий сказочный город с холодной сетью рельсовых путей, морем поездов, столбами для проводов и отдельными высокими зданиями, над которыми ползли серые тучи. Усталые лица посинели от стужи, так как с моря вместе с холодным светом пошел ледяной поток воздуха и холодный моросящий дождь. Женщины посылали детей за пальто, платками, одеялами. Сами же они не двигались с места. Приходившие теперь поезда привозили не камни, а толпы рабочих. Возвращались даже только что спустившиеся поезда с материалами и рабочими. Волнение все возрастало. Но вернувшиеся рабочие не имели никаких сведений о размерах катастрофы. Они вернулись только потому, что возвращались все находившиеся за ними. И снова встревоженные женщины в мучительном страхе, не отрываясь, смотрели на два маленьких черных отверстия, глядевших вверх, как два коварных, разъединенных глаза, взор которых предвещал горе и ужас. Около 9 часов пришли первые поезда, плотно набитые и взволнованно жестикулировавшими рабочими. Они возвращались из глубины туннеля, где паника уже начинала сказываться. Они кричали и вопили: «Туннель горит!» Поднялся неистовый шум и вопли. Толпа бросалась то вперед, то назад. Тогда Гарриман, размахивая шляпой и крича, появился на одном из вагонов. В утреннем свете, бледный, без кровинки в лице, он был похож на труп, и каждый объяснял его вид происшедшим несчастьем. «Гарриман, тише, он хочет что-то сказать!» «Клянусь, я говорю правду!» — крикнул Гарриман, когда толпа успокоилась. Густые клубы пара вырывались с каждым словом из его рта. «Это вздор, что туннель горит. Бетон и железо не могут гореть. От взрыва загорелось каких-то несколько столбов за бурильной машиной, и это вызвало панику. Наши инженеры уже заняты тушением. Вам не надо...» Но ему не дали кончить. Дикий свист и рев прервали его. Женщины поднимали камни. Гарриман соскочил с вагона и вернулся на станцию. Обессиленный, он опустился на стул. Он чувствовал, что все погибло, что только Алан мог бы предупредить катастрофу тут, наверху. Но Алан не мог быть здесь раньше вечера. Холодный, унылый вокзал был переполнен инженерами, врачами и служащими, поспешившими сюда, чтобы быть наготове для оказания помощи пострадавшим. Гарриман выпил литр черного кофе, чтобы уничтожить действие снотворного. Его вырвало, и он дважды терял сознание. Что он мог предпринять? Единственное вразумительное сообщение было передано ему по телефону с 16-й станции одним инженером по поручению Бермана. Берман полагал, что от высокой температуры произошло самовозгорание столбов в обшитой досками штольне, и что огонь вызвал взрыв динамитных гильз. Это было правдоподобное объяснение, но не мог же взрыв быть так силен, чтобы его услышали на 12-й станции. Гарриман послал спасательные поезда, но они вернулись, так как встречные поезда по всем четырем путям стремились наружу и вытолкнули их обратно. Гарриман телеграфировал Алану в 16:30, и телеграмма догнала его в спальном вагоне Нью-Йорк-Буффало. Алан ответил, что вернется экстренным поездом. «Взрыв», — телеграфировал он, — «исключается, так как взрывчатые вещества в огне только сгорают. Кроме того, в самой машине количество взрывчатых веществ ничтожно. Отправить спасательные поезда. Все станции занять инженерами. Горящую штольню затопить». Алану легко было распоряжаться. Ведь пока еще ни одному поезду не удалось проникнуть в туннель, хотя Гарриман распорядился о немедленном переводе всех поездов, шедших из туннеля, на выездные пути. Никто больше не телефонировал. Лишь на 15-й, 16-й и 18-й станциях еще были инженеры, сообщавшие, что все поезда прошли. Но некоторое время спустя путь освободился, и Гарриман послал в туннель 4 спасательных поезда, один за другим. Толпа угрюмо пропускала поезда. Кто-то из женщин выкрикивал грубые ругательства по адресу инженеров. Настроение с каждой минутой становилось все более возбужденным. Потом, к 10 часам утра, прибыли первые поезда с рабочими из чистилища. Теперь не оставалось сомнения, что катастрофа была ужаснее, чем кто-либо мог предполагать. Поезд приходил за поездом, и прибывавшие отряды рабочих кричали: «На последних 30 километрах погибли все».